Глава 6. Лиза. «Думаете, здесь безопасно?» — спросила я, переступая через толстое дерево, упавшее на тропу, по которой мы двигались в сторону храма. «Мне казалось, в воздухе устроить ловушку сложнее, чем в лесу». «Предатель ожидал, что мы будем двигаться по воздуху. Это раз», — ответил Габриэль, освещая дорогу несколькими крупными светлячками, призванными с помощью магии лесных драконов. «А два. В лесу очень много дорог, невозможно поставить ловушки на все. У входа в храм тоже много, за всеми не уследишь». Я запнулась, и сумрак, мгновенно среагировав, подхватил меня под локоть. «А еще он наверняка считает, что дело сделано», — добавил он и взял меня за руку, чтобы придерживать во время движения. «Каково же будет его удивление, когда я явлюсь на завтрак?» — прыснула я. Еще некоторое время мы двигались через лес, обсуждая, как же нам поймать предателя, и мне чего-то стало весело. Еще пару дней назад новости о том, что на меня было совершено покушение, ставили меня в ступор, отбивали способность мыслить. Но теперь голова была ясной, мысли активными, а завтрашний день, как и моя участь в целом, виделся не таким уж печальным. Ведь завтра сумрак будет учить меня летать. У входа в храм с нас потребовали пропуска. Я не сдержала язвительного замечания про супероборудование, но при выходе из лифта, который с жутким лязгом доставил нас на нижний этаж верхнего храма, досмотр оказался куда серьезнее. Здесь уже использовался артефакт в виде прямоугольной рамки, которая сканировала отпечаток ладони и по нему опознавала каждого входящего. К огромному удивлению, мою ладонь этот артефакт тоже легко опознал. «Что-то не помню, чтобы у меня брали отпечатки пальцев», — заметила я. «Откуда этот артефакт знает, что моя ладонь именно моя?» «Ну...» — уклончиво протянул Габриэль. «Ты довольно долго была без сознания после переноса. Там успели и отпечатки снять, и медицинское обследование провести, убедиться в фертильности и здоровье детородных органов». «Фу, замолчи», — потребовала я, в красках представив, как драконы проводят гинекологический осмотр у находящейся без сознания меня. Такое себе зрелище. «Ну, раз мисс Избранная не желает меня слушать, то здесь я с вами распрощаюсь», — насмешливо произнес он. Нас окутала белая дымка, а когда она рассеялась, Габриэль предстал в своем истинном облике высокого дракона вместо того рабочего, которым был все время нашего маленького путешествия. «Уж до покоев вы сами дойдете». Сумрак фыркнул, а я беспокойно подняла взгляд на часы в дальнем конце холла, в котором мы остановились. «Опоздали. Надеюсь, мне там голову не оторвут». «Пусть только попробуют», — рыкнул Сумрак и повлек меня в сторону одной лестницы, а Габриэль пошел в сторону другой, к покоям призванных драконов. Некоторое время мы шли молча, но потом я все же набралась смелости спросить. «А ты ведь останешься со мной на ночь?» Сумрак взглянул на меня сверху вниз, как будто бы даже удивленно. «Если нужно». «Ну, это ведь безопасность. Охрана у дверей не все может предусмотреть, а тебе спать в моей комнате не запрещено. Так ведь?» «Не запрещено», — ответил он и не сказал больше ни слова. Ни намеков, ни флирта. Словно вовсе не понимает, к чему я клоню. С досадой я закусила губу, но решила, что уж в собственной-то спальне смогу растопить этот айсберг, и, немного воодушевившись, прибавила шаг. «В твоей комнате кто-то есть», — заметил Сумрак, когда мы вышли на этаж. Я прислушалась. Действительно, со стороны старой библиотеки доносились голоса, и чем ближе мы подходили, тем явственнее можно было отличить язвительные интонации главы клана Саргонов. С ним спорил громкий бас Артасов. У дверей нас встретили, как обычно, двое — храмовый страж и дракон, на этот раз Алан. Увидев меня, он изобразил облегченный вздох. «Хвала богине, вы целы! Где вас носило? И почему Габриэль не с вами?» «Габриэль уже у себя», — пояснила я. «Меня провожает Сумрак». «Да и ладно», — махнул рукой Алан и открыл дверь. «Идемте скорее, пока старики не разнесли весь храм по камешкам». Главы кланов замерли, скрестив на мне взгляды. Типичная картина. Саргон, Артас и Варга стоят кружочком и кричат друг на друга. Старик песчаных ничего не слышит и, дрожа, сидит на моей кровати, пытаясь услышать хоть что-то. Лукас в стороне ото всех сидит на стуле у трильяжа, с со скучающим видом, закинув ногу на ногу. «Обычный совет старейшин». «По какому поводу собрание?» — спросила я как могла невозмутимо и начала переодеваться под пристальными взорами гостей. «В конце концов, уж я-то у себя дома и могу себе позволить». «Вы опоздали», — заметил Саргон. «Произошел несчастный случай, пришлось добираться пешком». Арта сел на край кровати рядом с Песчаным и тихо, истерично рассмеялся. Некоторое время мы наблюдали за этим, а потом я скинула с себя платье горничной, оставаясь в одном белье. «И долго вы тут сидеть собираетесь? Я устала и хотела бы побыть одна». Глава клана Ледяных Драконов выдохнул белесое облачко. «Больше никогда и ни при каких обстоятельствах не покидайте храма», — велел он. «Если бы я был на прошлом совете, ни за что бы этого не допустил». «Никогда-никогда?» — невинно спросила я, стягивая с плеч лямки лифчика. Мой обновленный нюх тот же учуял аромат мужского вожделения и отдельно уловил уже знакомый, едва отличающийся от остальных, аромат Лукаса. В этот момент он хлопнул по столу, встал и направился к выходу, громогласно объявив. «Мисс Избранная попросила оставить ее. Как я и говорил, с ней все в порядке, а значит, мы можем продолжить в другом месте». Дождавшись, когда драконы, ворча, уйдут из комнаты, Лукас приблизился к сумраку и воздел перед ним указательный палец. «За избранную головой отвечаешь. В прямом смысле. Понял?» Сумрак вместо ответа смерил Лукаса холодным взглядом, и тот, поджав губы, вышел из комнаты. Я вернулась в свою комнату, замотанная в длинную простыню вместо полотенца. И когда за спиной закрылась дверь, прислонилась боком к стоящему рядом комоду. Сидящий с книгой за столом сумрак поднял на меня взгляд серебристых глаз. «Время позднее», — сказал он, — «пора спать». И, закрыв книгу, встал, чтобы положить ее обратно на полку. Единственным источником света в комнате оставалась тусклая настольная лампа. «Ложись со мной», — предложила я, и, медленно к нему приблизившись, взяла его за отвороты куртки, которую он зачем-то снова на себя надел. «Здесь есть диван», — ответил он. «Не хочу тебя стеснять». «Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее». «Если я буду лежать, то усну и потеряю бдительность». «Тебе тоже надо спать время от времени. Никто не может быть бдительным круглые сутки 7 дней в неделю». 12. 12 дней в неделю». «Какая разница?» Легкомысленно отмахнулась я и сделала несколько шагов спиной к кровати, утягивая за собой дракона за куртку. Как же тяжело сдерживаться. Если бы не воспитание, скинула бы к черту полотенце и просто набросилась на него. Притяжение этого дракона просто невыносимо. Будучи в душе, я снова и снова вспоминала его крепкие руки на своих ягодицах, и руки сами тянулись скользнуть между ног, чтобы в короткой вспышке наслаждения хоть на минуту перестать думать о нем. Но это было бесполезно. Вернулась в комнату в еще большем возбуждении, чем была за час до этого. Нащупав ногами край кровати, я коротко охнула и будто случайно упала на постель, заставив сумрака упасть вместе со мной. Он удержался на вытянутых руках, а простыня чуть распахнулась, открывая еще влажное разгоряченное тело. «Лиза!» — тихо и строго проговорил он. «Джей!» — ответила я, и потянулась к нему подбородком, надеясь встретить его губы в теплом поцелуе. Но он не потянулся навстречу. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Мне сообщила его богиня, когда благословляла на эту ночь», — бессовестно соврала я. Между ног уже звенело от неудержимого желания. «Ладно, неважно. Слушай, в тебе сейчас говорит дракон. Это нормально. Сосредоточься на моем голосе. Я буду считать раз... «Два. Раз. Два. А ты представляй себе, как на каждый счет прохладная волна сначала поднимается вверх по телу, потом опускается вниз. Слышишь? Сосредоточься на моем голосе». На какое-то мгновение я даже честно попыталась сосредоточиться на его голосе. Но этот бархатный льющий тембр вызвал волну мурашек, и я, схватив его обеими руками за голову, резко припала к его губам. Сумрак ответил на поцелуй, а потом взял меня за волосы и отдернул от себя. «Слушай мой голос. Представляй волну. Раз, два». «Какая к черту волна? Я хочу тебя прямо сейчас. Разве ты не чувствуешь?» Чувствую. Я все чувствую с того самого момента, как ты появилась в храме. Твой запах сложно с чем-то перепутать. Но послушай, если подчиняться инстинктам, ничем хорошим это не закончится. Уж мне-то это известно не понаслышке. «Просто возьми меня», — горячо шептала я, «и тогда инстинкты не будут меня беспокоить». Сумрак зарычал в ответ. «Возьми себя в руки! Ты же избранная!» «Вот именно! Я избранная и могу делать, что захочу!» Он резко схватил меня за руки и прижал их к кровати, так что я не могла пошевелиться, и это возбуждало еще сильнее. «Дура ты, а не избранная! Только почувствовала, что нет контроля со всех сторон, и тут же в разнос пошла!» Сильным движением потянув меня на себя, он усадил меня на кровати и, перехватив за плечи, резко встряхнул. Простыня сползла с груди. «Если будешь так себя вести, то предатель быстро найдет способ избавиться от тебя». Несколько бесконечно долгих секунд мы смотрели глаза друг другу. Потом он тихо произнес. «Слушай мой голос. Представляй волну. Раз...» «Ты просто импотент!» — перебила его я. «Пусти!» Вывернулась и босиком пошла прямо к выходу, на ходу поправляя простыню. «Куда ты?» Сумрак догнал меня у двери, но я оттолкнула его и вышла из комнаты. Двое охранников отделились от стены и бесшумно последовали за мной. «Да постой же ты, я с тобой», — тихо проговорил Сумрак, боялся, видимо, разбудить кого-нибудь ненароком. Я остановилась. «Иди в мою комнату и следи, чтобы никто посторонний в нее не входил». «Там же и так охрана». «Значит, следи, чтобы никто не вошел в окно». Некоторое время он молча смотрел на меня, потом поджал губы, кивнул, изобразил жестом, словно отдает честь старшему по званию, и, печатая шаг, вернулся в мою спальню. Слезы подкатили к горлу. С трудом проглотив ком, я махнула своим охранником и решительно пошла туда, где меня точно встретят с радостью, в крыло, где разместили драконов. «Неужели поссорилась со своим любимым телохранителем?» — поинтересовался Алан. «Заткнись», — буркнула я. «Да нет, все правильно. Мне доводилось его знать еще в прошлой жизни. Он тебе не пара, поверь». «Не твое дело». «Как скажете, мисс избранная», — усмехнулся Алан и добавил после паузы. «Хотя у тебя есть яйца. Может, лет через сто ты смогла бы поставить его на место». «Ты плохо расслышал? Тебя не спрашивали». «Ладно, ладно», — замахал руками ледяной дракон, и две белые косички на его висках смешно закачались из стороны в сторону. «Но я настаиваю на втором свидании. Мы ведь так толком и не познакомились». «Мы вроде уже выяснили, что не пара друг другу». «Ну и что?» Алан легкомысленно пожал плечами. «Подумаешь, не истинная пара». «Да и истины — это не конец света. По-разному бывает. Вот, например, моя мама в свое время отыскала истинного. И что?» Они проведут вместе несколько лет, а потом расходятся по своим вторым, третьим, четвертым семьям. Скучно, знаешь ли, тысячу лет проводить в компании одних и тех же лиц. «Господи, Алан!» — воскликнула я, забыв, что уже давно глубокая ночь. «Да заткнись ты уже!» «И все же свидание?» «Ой, да ты мертвого из могилы поднимешь. Ладно, как только все закончится...» Когда меня они будут пытаться убить, заставлять спариваться с 40 похотливыми мужиками и оставят, наконец, в покое, тогда может быть. Но до тех пор, будь так добр, отстань от меня!» Я резко завернула за угол и широким шагом прошла через холл к тому месту, где располагались комнаты глав кланов. Вечно буду признательна новой верховной жрице, которая велела повесить возле дверей таблички с именами живущих внутри драконов. Горничные, ошибаясь дверьми, то и дело попадали в лапы довольных таким визитом драконов. И хотя сами горничные были вовсе не против провести пару приятных часов с положенной за ними оплатой каким-нибудь симпатичным и дорогущим колечком, сама Эванс почему-то не одобряла их похождений. Наконец, среди дверей отыскалась та, возле которой значилась «Мистер Лукас Мару». Толкнув ее, уверенно вошла в темное помещение, а следом скользнули телохранители, один из которых, видимо, Алан, щелкнул выключателем, заставив светиться встроенную в стену тусклую лампу накаливания. «Драные крылья!» — простонал Лукас. «Какого хрена?» «Ну, прости, брат», — ответил Алан, переключая свет на бра с темно-красным плафоном. «На службе как на службе. Я должен был убедиться, что здесь нет посторонних». «Какие еще посторонние? Пошли вы к Ферсу». «А кто такой Ферс?» — полюбопытствовала я, и тут-то Лукас наконец соизволил открыть глаза. Но как открыть? Разлепить. С трудом, помогая себе руками. «Лиза?» — спросил он, явно оторопев. «Ферс — это историческая личность», — пояснил Алан. «Известен был тем, что имел очень длинный... Вот туда и иди!» Лукас вытащил откуда-то из-под себя маленькую диванную подушечку и бросил ее прямо в Алана. Но подушечка не долетела, превратилась в ледышку и упала на пол. «Правда, вы здесь больше не нужны», — обратилась я к своей охране. Храмовый страж послушно поклонился и вышел за дверь. А Алан не торопился и вышел из комнаты, только когда получил от меня легкий пинок босой ногой. Когда мы с Лукасом остались одни, он прошел к окну и, открыв его, пустил в комнату свежий воздух. На нем были невесомые просторные штаны, которые куда больше походили на нижнее белье, чем на выходную одежду. Они подчеркивали каждую линию, каждый изгиб, и сильные ягодицы под ямочками на пояснице выразительно смотрели на меня. «Неожиданный визит», — заметил Лукас. «Еще и в таком виде». «Ты обещал мне помочь?» «Как?» — обернулся дракон. «По-дружески». Вынув из подмышки край простыни, я позволила ей упасть на пол, оставшись совершенно обнаженной перед Лукасом. Глаза его чуть расширились, а дыхание углубилось. Я слышала его своим обновленным чутким слухом. В красном свете его светильников мое тело наверняка смотрелось особенно соблазнительно, как и его точеный торс с подвижными кубиками пресса. Я облизнула пересохшие губы и, приблизившись к Лукасу, запустила ладонь в его короткие хаотично разбросанные кудри. Он провел ладони по моей груди, сжав на мгновение сосок, а потом притянул к себе. Его руки проскользили по спине, одна из них опустилась к ягодицам, и, отыскав щель между ними, отыскала промежность, чтобы приласкать, и ласки эти вызывали дрожь в коленях. Лукас опустил голову, носом зарывшись в волосы у основания моей шеи, и глубоко вдохнул. Я тоже потянула носом. «От тебя никогда не пахнет женщинами, и мне это нравится». «Я здесь не для этого», — прошептал он возле моего уха, и дыхание его коснулось моей кожи. «Лукас». Я тоже перешла на шепот. «Лукас». «Да, милая». «Я так не могу. Этот постоянный зуд сводит меня с ума». «Знаю». «Сделай с этим что-нибудь». Он убрал волосы с моей шеи и поцеловал открывшийся участок кожи, после чего развернул меня к окну, стащил с кровати одну из подушек и, положив ее на невысокий подоконник, уложил меня сверху. Я только успела увидеть перед собой ночную долину, а потом резко вдохнула от того, что он пальцами вошел в меня. Привстав на носочки, я потянулась к нему ягодицами, и он задвигался внутри нежно, неторопливо. Сильно. Мне хватило и этого, чтобы ощутить, как поднимается волна наслаждения, окатывает меня до самых кончиков пальцев и превращается в выразительное сокращение внутренних мышц. С громким стоном я выдохнула, а Лукас остановился, задержавшись внутри. «Так быстро», — заметил он. «Еще», — простонала я в ответ. «Не останавливайся». И он продолжил в том же темпе. Но разгоряченное оргазмом тело реагировало 100 крат сильнее, и мне пришлось зубами зажать собственную ладонь, чтобы не кричать в голос. Новая волна пришла еще быстрее, заставив колени дрожать. Я едва держалась на ногах. То тянулась к Лукасу, вставая на носочки, то падала, едва удерживаясь на подкашивающихся коленях. Не отступая до конца, это безумное чувство усиливалось с каждым разом, и каждый раз Лукас останавливался, позволяя ощущениям чуть стихнуть, и ожидая, когда я начну молить о продолжении. А потом он убрал свою ладонь, тщательно вытер ее висящим у входа в ванную полотенцем и, вернувшись, медленно вошел в меня твердой каменной плотью. Я закричала, задрожала крупной дрожью и схватила зубами подушку. Он вошел так легко и так глубоко, хотя мне было известно, что размеры у него далеко не маленькие. Мое тело легко приняло его целиком, и одного того, что он был внутри, хватало, чтобы вызвать очередной всплеск. В этот раз я даже не ощутила сокращения внутренних мышц. Они так крепко обхватили его, что теперь только сжимались невероятной силой, которую я сама не ожидала ощутить. Лукас зарычал, тяжело опершись ладонями об откосы. Медленно вышел, совсем немного, чтобы потом резко ударом войти внутрь. Я вновь сорвалась на хриплый крик. Медленно, тягуче, словно растягивая жвачку, он выдвинулся на несколько сантиметров и вновь вколотился в меня. Казалось, я вот-вот заплачу, но вместо этого продолжала хрипло кричать в подушку. Подхватив меня ладонями там, где талия переходила в таз, он начал медленно, поступательно двигаться, не давая возможности отдохнуть, перевести дыхание, доводя до изнеможения. Все ощущения слились воедино, превратившись в один нескончаемый оргазм. По щекам бежали слезы. Потом он остановился, замер на некоторое время и, дождавшись, когда я утихну, взял на руки, легко как ребенка, и перенес меня на кровать. Провел пальцами по щекам, утирая слезы, и тихо, с хрипотцой, спросил. «Хочешь пить?» Я закивала. В красноватом свете он прошел к туалетному столику и налил из кувшина воду. Его член был напряжен до предела и смотрел вверх, покачиваясь при каждом шаге. Взяв из моих рук почти пустой стакан, он одним глотком осушил его и поставил на прикроватную тумбу, после чего еще раз провел большим пальцем по моей щеке. «Еще?» Вместо ответа я потянулась к нему. С одной стороны, казалось, если все это продлится еще хоть немного, я сойду с ума, а с другой — ненасытный дракон внутри меня не был в должной мере успокоен. Лукас улыбнулся в ответ и кувыркнулся на спину, жестом призывая меня сесть сверху. Когда он вошел до конца, я охнула. В таком положении он входил глубже и упирался, доставляя некоторую боль. Лукас тоже почувствовал это, потянул меня к себе так, что я опустилась над ним, опершись о кровать локтями, а он подхватил меня под ягодицы и сжал, фиксируя. Надо же! Мне всегда казалось, что поза, когда девушка сверху, подразумевает, что управлять процессом будет она. Но вместо этого дракон удерживал меня от любых движений и сам стал медленно двигать бедрами вверх и вниз, постепенно добавляя силу и скорость. Сколько это длилось, не знаю. В конце концов, я просто уснула, оставшись совсем без сил, и в ту ночь мне не снилось никаких снов. А разбудил меня голос за дверью. «Ну так поднимите охрану!» — звучал мужской голос. «У вас тут человек пропал!» Я приоткрыла глаза и тут же их закрыла, потому что комната передо мной кружилась, словно меня засунули в стиральную машинку. «Успокойся! Сдалась тебе эта человечка! Найдем другую! Может, она просто ушла на выходной!» «Какой выходной? Какое ушла?» «Я проверил все записи, ее никто нигде не видел со вчерашнего вечера, и храм она не покидала!» Я нырнула под подушку, пытаясь заткнуть уши, потому что голова буквально раскалывалась на части от малейшего звука. Даже тиканье часов казалось грохотом молота. «Что у них там происходит?» — пробормотал Лукас рядом. И тут я вспомнила все. Стало жутко стыдно. Сама пришла, сама просила. «Боже мой!» «Что он теперь обо мне думает?» Я натянула одеяло по самую макушку и слышала только шорох тканей и стук предметов, а потом распахнувшуюся дверь. «Лукас, чтоб тебя! Сколько можно спать? Время уже почти полдень!» «И тебе доброе утро, Ноа!» «О нет, только не Ноа Варгас! Этот холодный взгляд мне запомнился настолько, что даже имя в памяти отложилось!» Только я успела порадоваться, что так вовремя спряталась, как в комнате снова прозвучал голос ледяного дракона, отчего голова разболелась новой силой. «Я даже спрашивать не буду, что здесь делает избранная», — сказал он. «Я здесь не за этим». Лукас фыркнул, а я, не видя смысла дальше скрываться, высунулась из-под одеяла. Ну а Варгас выглядел растрепанным. Обычно подчеркнуто холодный и отстраненный, он будто был чем-то в крайней степени взбудоражен, настолько, что глава клана Мару перешел на деловой тон. «Что случилось?» «Мисс Селина Хайт пропала!» Холодный взгляд синих глаз скользнул по мне и вернулся к Лукасу. «Я не могу ее найти!» «Селина пропала?» Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. «Что, если вчерашнее покушение на меня было не единственным? Что, если кто-то решил избавиться от свахи? Это у меня толпа охраны, которая следит за мной день и ночь, а у нее никого!» Похоже, мое беспокойство передалось Лукасу, потому что дракон, не стесняясь своего ледяного собрата, поднялся и направился к гардеробной. «Это, конечно, печальная новость, но при чем здесь я? Мы с ней, кажется, со вчерашнего утра не виделись», — сказал он, натягивая штаны. «Мне нужен доступ к записывающим артефактам», — Ноа шагнул ближе. «Мы можем узнать, что с ней произошло. Она могла...» Договорить дракон не успел, потому что дверь снова без стука распахнулась. «У этих ящериц совсем нет понятия о манерах? Или это у них так принято? Просто вламываться в чужую комнату — этакий признак особого уважения». На этот раз я не успела спрятаться, и вновь пришедший мог в полной мере полюбоваться моим пунцовым от смущения лицом, которое его, к счастью, особо не заинтересовало. «Одна из горничных видела мисс Селину вчера в коридоре», — выпалил незнакомый мне дракон с длинными черными волосами, причесанными на прямой пробор, как у Гойка Митича в кино про индейцев. «А потом она ушла, не одна». «С кем?» — прорычал Ледяной, мгновенно растеряв остатки своей невозмутимости. Его пальцы сжались в кулаки, а глаза едва не метали молнии. У меня по позвоночнику прошла волна дрожи. Впервые ощущение опасности подкралось ко мне настолько близко. Прежние жертвы не были мне знакомы и не вызывали особенных чувств. Но если что-то случится с Селиной... Горло подкатила тошнота. То ли от страха, то ли это вчерашние чокицы о себе напоминают. «Саймоном Саргоном! Они пошли к...» Не дослушав, Ноа с такой скоростью метнулся к выходу, что я, не раздумывая, подобрала с пола свою простыню и, завернувшись в нее, собралась была кинуться следом, но пошатнулась и на секунду припала к стене. Да что со мной в самом деле? Преодолев головокружение, я все-таки вышла в коридор. Мои телохранители, что все это время, похоже, ожидали за дверью, без вопросов пошли за мной. К ним присоединился уже полностью одетый Лукас. Апартаменты Саймона располагались в самом конце длинного коридора. И к тому времени, как мне удалось догнать ледяного дракона, он уже с хрустом распахнул дверь, которая до этого явно была заперта. Охрана заслонила меня своими спинами. Видимо, они ожидали ответную агрессию со стороны Саймона, но внутри царила тишина. Протиснувшись между мужчинами, я вслед за Ноа прошла в обиталище огненного дракона. Никто меня не останавливал. Как выяснилось, хозяин апартаментов отсутствовал, зато внутри отыскалась Селина. Прижав к животу огромную подушку, она, похоже, крепко спала. Из одежды на ней была только рубашка, явно мужская. Длинный подол задрался, открыв прекрасный вид на обнаженные ягодицы. Я отвернулась, смутившись. Зато Ноа смотрел, не отрываясь. Прошло несколько мгновений, прежде чем он отмер и медленно моргнул, будто не верил собственным глазам. «Вот, значит, как...» — выдохнул дракон сквозь плотно стиснутые зубы и, развернувшись, направился прочь, подозревая, что на поиски Саймона. Никто его не останавливал, все, наоборот, старались скорее убраться с дороги. «Идем!» — Лукас взял меня за плечи. «Не на что тут смотреть. Думаю, когда проснется, мисс Селина сама все объяснит». Я кивнула и вслед за другими драконами покинула апартаменты Саймона Саргона. Теперь, когда драконы немного успокоились, они смотрели на меня так, словно пытались прожечь дырку. «Эй, ребят!» — к нам подошел один из трех близнецов Лоранов. «Вы бы это... потише в следующий раз, что ли?» Окончательно смутившись и не придумав ничего лучше, я побежала обратно в комнату Лукаса.